чтобы скрыть смущение, не говори так. Я буду как со всеми. Ну-ну, подружка, посмотрим. Сереброва не ошиблась. С первых же дней пребывания Галины Михайловны в Медсанбате Дроздов начал за ней ухаживать, если это можно назвать ухаживаниями. Полковник ежедневно присылал за нею машину, а командир Медсанбата отдавал приказание Василенко к начальнику штаба. Командир Медсанбата смотрел на нее ничего не значащим взглядом, а после второго или третьего вызова наказал: «Попросите машину для нас. Машин мало, они еле ходят». Галина Михайловна все еще находилась в полустрессовом состоянии. Она не понимала своей необычной роли, не хотела ее играть и не могла играть. В первую встречу она даже не разглядела толком этого полковника. Запомнились лишь пышные усы и певучий голос. Это было удивительно. Дроздов, боевой офицер, не говорил, а прям-таки пел над ее ухом, о чем она тоже не запомнила. Она робела перед его орденами, перед его должностью и перед тем положением, в котором она волею судьбы оказалась. Нет-нет, ничего лишнего внушала она себе. Я не должна, не должна. Вся сложность состояла в том, чтобы не дать повода, не допустить лишнего и не обидеть человека. Она была неопытной, не знала, как это делать, и сама удивлялась тому, что делала, что говорила. Откуда это в ней? Когда появилась? А говорила она об умных вещах, о прочитанных книгах, о просмотренных картинах. Говорила, говорила, говорила, не давая полковнику перевести разговор, спуститься на грешную землю. «Интеллектом берешь, парализуешь», — оценивала ее действия Сереброва, с которой она поделилась результатами первой встречи. Только в конце концов все к одному сведется. «Нет, нет», — покачала головой Галина Михайловна, — «снова приезжала М-ка». И снова комбат отдавал приказание. «Василенко, к начштаба! Как насчет машины? На этот раз не забудьте». От нее еще ждали помощи, на нее надеялись, ей завидовали, ее порицали. На этот раз она разглядела Дроздова. Он выглядел браво. Действительно, настоящий мужчина. Высокий, подобранный, еще тот довоенный военный. Будто рожденный в форме. Волосы русые, глаза голубые. Тут она, помнится, к удивлению своему подумала: не будь этих приказных привозов, не будь этих свиданий по обязанности, я, может быть, и полюбила бы его. И только певучий, никак не подходящий ко всему его облику голос настораживал и отталкивал ее, будто ребенка уговаривает, хочет показаться добрым дядей. «Возможно, на этот раз вы, Галина Михайловна, дадите и мне слово». «Да-да», — разрешила она и тотчас спохватилась. «А разве то, что я неинтересна?» И, не дожидаясь ответа, завела свое спасительное. «Я так давно не разговаривала с понимающими людьми, так соскучилась по умному собеседнику». Он послушал ее некоторое время и решительно прервал: «Это все интересно. И ваша тактика понятна, но я прошу сделать перерыв». Наступила пауза. Послышались четкие шаги часового по стылой земле. Лишь теперь она обратила внимание на обстановку. На скудную землянку с застывшим оконцем, с дверью, прикрытой плащ-палаткой, с инеем в щелях меж бревен, с мерцающим светом трофейной плошки. «Так случилось, что я одинок», — продолжал Дроздов. Он заговорил вдруг обычным голосом, и это удивило ее. «Я еще не стар. Мне показалось... Нет, я уверен в этом. Вы бы, Галина Михайловна, могли быть мне боевой подругой». И не только, — добавил он, — и полез за папиросами. Он курил и ждал ответа, а она не знала, что сказать. «А вы знаете, — сказала она самым невинным тоном, чтобы как-то оттянуть ответ, — я чуть не забыла. Для Медсанбата машина нужна, мы так мучаемся без надежного транспорта». Дроздов ухмыльнулся уголками губ. «Это непросто, но попробую».